Деревня Заветова. К утру почти вся деревня знала про приход разведчиков. Неизвестным телеграфом распространилась весть, оставив цепочки следов на снегу. Стали прятаться. Тайком от оставшихся немцев и полицаев прятали неожиданно вернувшихся уцелевших коров и овец. Малых детей и старых понимали, что-то должно случиться. Или бомбежка, или обстрел. Немцы собрались на Косогоре у пушек, устанавливали пулеметы, прогревали моторы. Пьяные полицаи сновали по деревне, ругались, требовали выпивку, постреливали для острастки. Всю ночь по низкому небу металось зарево пожаров. Фашисты подожгли несколько домов на окраине. Но уже изменилось настроение в деревне. Уже неуютно было полицаям. И стреляли они, чтобы заглушить страх перед возмездием. Деревенские, наоборот, перестали бояться. И боялись думать, что уже скоро должно случиться, чтобы не сглазить. Бедная деревенька моя, мое Заветово. Обожженные, обгоревшие, ограбленные, униженные и оскорбленные, но не сломленные, не сдавшиеся на милость врагу. Кроме двух-трех иродов, променявших родину на гитлеровские рейхсмарки, на возможность беззаконно разбойничать и убивать, ни стар, ни мал не смирились с оккупацией. Кто-то ведь сжег фашистский штаб. Не верю, что сделал это дед Василий. Нашли старый ржавый бидон и решили, что поджигатель он. Кто-то же испортил моторы трех грузовиков, срывал листовки и приказы рейхсканцелярии и гитлеровского командования. Оюм грозил расправой. Эти три небольшие тетрадные листочки приводили фрицев в ярость. Дядя Петя с лопатой кинулся на немца. Не удалось фашистам увести скотину нашу. Только начало светать, задребезжали стекла в домах, от мощного гула сотрясались избы, сыпалась пыль с потолка. Шли наши бомбардировщики, громили фашистские эшелоны на железке. Не успели фашисты отправить согнанных из деревень жителей, взрослых и детей. Испугались бомбежки, попрятались, все и разбежались. Заветовские тоже. Сбились кучкой и спешили обратно в деревню, поддерживая и подбадривая друг друга. Из разрушенных загонов разбредалась скотина. Когда до деревни оставалось не больше километра, сзади шедших людей неожиданно раздался пулеметный треск. Стреляли в спину. Люди, хватая детей, кинулись по обе стороны в лес. На дороге остались лежать трое. Стреляли с бронетранспортера. Он и еще два грузовика проследовали в деревню, на Косогор. Бронетранспортер развернулся и замер у моста. Солдаты из грузовиков расчищали снег и устанавливали минометы. Таскали ящики с минами. И тут началось. Словно дальний гром прогремел. Еще и еще. Первый снаряд разорвался у моста, раскидав прибрежные кусты. Второй чуть дальше. Третий угодил в бронетранспортер. От него ничего не осталось. Куча металлолома и обезображенные трупы. Взрывы следовали один за другим. Несколько снарядов залетели в деревню. Загорелся еще один дом. У кого-то разворотило хлев и разметало бревна и доски вперемешку с овцами по всему огороду. Сидели в погребах и подпольях. По нескольку семей, чтобы не было так страшно. Впрочем, страшно не было. Свои! Наступают свои! Скоро освободят от оккупантов, очистят деревню от захватчиков. А мы уж постараемся, чтобы и духу их не осталось. Только бы снаряд прямым попаданием в погреб не угодил. Глупо и обидно от своих погибать. Но не зря разведчики ночью приходили. Взяли все-таки языка, фельдфебеля по имени Карл. От него узнали, что в деревне остался взвод прикрытия. Основные части находятся на рубеже за рекой Нара. Получен приказ в случае наступления русских взорвать мост и, не оказывая серьезного сопротивления, выдвинуться к железной дороге. Не знал Карл, что почти целая дивизия уничтожена в это утро на железке, что танкам не нужен мост. Местные жители по просьбе разведчиков установили вешки возле самых мелких мест реки Каменки, что прибыли свежие, обученные, вооруженные, крепкие сибирские парни, которым не страшны ни мороз, ни снег, ни фашисты, что по всему фронту на подступах к Москве началось стремительное, успешное наступление. И по всему фронту немцы бегут, оставляя танки без горючего, пушки без снарядов, автомашины, которые на нашем морозе не заводятся, целые полки обмороженных, небоеспособных немецких солдат. И здесь, у деревни Заветово, после артподготовки послышалось громогласное «Ура!». По полю и перелеску из Березняка и Ельника лавиной пошли в наступление советские солдаты. Они бежали на лыжах, на ходу постреливая. Немцы открыли беглый огонь из уцелевшей пушки и нескольких минометов. Мины ложились беспорядочно, не причиняя большого ущерба наступавшим. За передовыми отрядами пошли танки. Их было немного, но это были красивые, мощные боевые машины. На секунду замирая, они стреляли, окутываясь огнем и дымом. На Косогоре среди минометных расчетов вздымались земляные букеты от разрывов, раскидывая фашистов, ящики с минами, раскаленные стволы. Туда, к Косогору, устремился полк комиссара Нестерова.